Глава 27. Вообще-то, так болеть мне понравилось. Данила трясся надо мной, как над драгоценностью, и пылинки сдувал. А чтобы я не стеснялась выходить из комнаты, принес мне такие крутые темные очки, такой фирмы и такой красоты, что я о подобных даже никогда не мечтала. Ради того, чтобы носить их в осенние пасмурные дни на законных основаниях, я даже готова была возлюбить свои синяки и ходить с ними до солнечной весны. Но, к сожалению, чудес не бывает, и уже через 10 дней на моем лице не осталось и следа от аварии. Зато в душе осталось много приятных и теплых моментов. Например, Данила не сразу отпустил меня в свою комнату, а 3 дня удерживал у себя, и в это время мы много общались, узнавали друг друга. Теперь я уже не боялась встретиться с его друзьями и родственниками, потому что действительно чувствовала себя его невестой. Не думаю, что другие пары знают друг о друге больше, чем мы с Турбиным. Так что к походу на юбилей, который внезапно превратился в свадьбу, друг Дани по прозвищу Сенсей внезапно решил жениться на организаторе своего торжества. Я была полностью готова. Волновала меня только Аня. Нам придется опять уехать за город на 3 дня, а она в последние 2 недели ходит сама не своя и частенько куда-то ненадолго пропадает. Мне говорит, что испытывает острое желание гулять в одиночестве и тишине, но я подозреваю, что у нее депрессия. Знаю, что бывает послеродовая, но, может, и предродовая есть? Или это называется психоз? «Мариш, ты о чем опять задумалась таким хмурым видом?» — спрашивает у меня Данила за день до поездки. «Слушай, мне кажется, Ане плохо, и я боюсь оставлять ее одну. Сознаюсь, как есть, и смотрю на него виновато. Я и вправду близка к тому, чтобы отказаться от поездки. Ну, а чего она молчит? И ты чего раньше не сказала? Пойду позвоню Моисею Дмитриевичу, он быстро определит, есть проблемы или нет». «А кто это?» «Главный врач клиники, где ты справку брала, и единственный специалист, которому я на 100% доверяю». «Спасибо тебе огромное, Дань. Ты не представляешь, как я тебе благодарна». Прикладываю руку к сердцу. Мне кажется, Турбин всемогущий. «Аня у меня, считай, одна на всем белом свете». «Не одна», — кидает недовольно Данила и уходит, приложив к уху телефон. «О чем это он?» Сердце на миг замирает. Намекает, что у меня есть он. Как бы мне хотелось получить разъяснение, но когда Турбин возвращается, выясняется, что через час нас ждут в клинике, поэтому надо срочно собирать сестру. У меня совершенно нет времени узнавать, что он имел в виду под своим «не одна». Надо Аню убедить поехать к врачам, и я трачу на это уйму времени. «Зачем это? Мне хорошо», — упирается сестра, едва я заикаюсь о поездке. «Анют, ну ты сама подумай, как я могу оставить тебя на 3 дня и спокойно работать фальшивой невестой?» «Спокойно можешь. До родов еще 2 недели». «Вот именно. Срок большой, а времени мало. Пожалуйста, Ань». В общем, как только ее не упрашиваю, и на жалость давлю, и даже угрожаю тем, что нарушу из-за нее договор с Турбиным. С горем пополам убеждаю одеться и пойти со мной. В клинику едем на машине с водителем. Она еще больше, чем та, на которой мы попали в аварию. Забираюсь на заднее сиденье и прислушиваюсь к себе. Удивительно, но я не боюсь ехать. Почему, не имею понятия. Может, и мне стоит специалистов вместе с Аней пройти? Непонятно, почему у меня пропала фобия. Может, потому что Данила сидит рядом и держит меня за руку? В клинике нас встречают как почетных гостей. Аню забирают, а мы с Турбиным остаемся вдвоем в уютной комнате ожидания, где кроме нас никого. Зато на журнальном столике стоит чайник дорогого фруктового чая, 2 кружки и вазочка печенья. «Марин, я вот все думаю. А не может такое состояние твоей Ани быть связано с смехом?» Вдруг спрашивает Данила, и я вскидываю на него удивленный взгляд. «Он тоже себя странно ведет. Приезжает к нам копаться в разбитой машине каждый день, хотя мог бы забрать ее в свой навороченный гараж. Он обожает свой гараж и никогда не работает у кого-то дома. Это же его хобби, а не способ заработка. Мне непонятно, почему он вдруг решил изменить своим привычкам». «А как это может быть связано?» «Уточняю, потому что пока не понимаю, на что он намекает. Я не верю, что его друг богач и моя беременная сестра столкнулись во дворе дома и влюбились. Так не бывает». «Да я без понятия», — пожимает плечами Данила. «Просто предположил, может, они раньше были знакомы. Все же у Меха сеть гостиниц «Перфекта», мало ли». «Что? Перфекта? О, боже, Аня там до декрета работала. У меня аж холодеет все внутри, когда пазл складывается. А вдруг? Ох, пусть только вернется, я ей такое устрою. Я вскакиваю с кресла и начинаю метаться по комнате. Меня немного потряхивает. Я не могу понять, почему так на сестру разозлилась и что именно я ей устрою. Нет, ну если она забеременела от этого меха, то она коза. Как можно обрекать ребенка на нищету, когда у него отец — олигарх? Впрочем, свои упреки и вопросы к сестре мне приходится отложить. В комнату является большой бородатый мужчина в медицинском костюме, тот самый главврач, и сообщает, что Аню они решили положить в свой сверхкомфортабельный стационар для подготовки к родам.